Глава 16. Первым делом я поднялся на мостик. Там рулил один из гномов, и, судя по положению указателя давления, котел работал на полную мощность. Это дело пришлось исправлять. Мне некуда торопиться. Перевел рукоять управления в среднее положение, а подачу пара в цилиндры уменьшил на 1/3. Гному, понятное дело, это не очень понравилось, но, скорчив недовольную рожу, перечить не стал. Так и мне с тобой детей не крестить, можешь кривляться сколько душе угодно. Затем выпустил Дария. Его, оказывается, мои ребятки тоже прикрыли, на всякий случай. «Это возмутительно, Петрович! Твои люди не соблюдают договор, они ранили моего подчиненного!» Посыпались обвинения, едва я открыл дверь тесной каюты, где и содержался наш огненно-волосый друг. «Дарий!» – морщась от звуковой волны, ударившей по моим ушам. «Прекрати ломать комедию, тебя тут все равно никто не слышит, я ведь могу и встречные обвинения выдвинуть». «Это какие еще обвинения?» – насторожился гном. «Да простые. Ты не препятствовал готовящемуся нападению со стороны демонов на меня и моих людей. А ведь между нами на тот момент уже был заключен деловой договор о сотрудничестве, и ты обязан был вмешаться. Повлиять на своих клиентов ты мог, я уверен в этом. Более того, ты смотрел на это сквозь пальцы, так как тебе было выгодно, чтобы демоны с нами расправились. За дурака меня держишь?» «Ты неверно понял!» «Да перестань, все я верно понял! Да и шут бы с ними, с демонами! Но позже, узнав, что я свалился, попробовал захватить власть на пока еще моем корабле, а это уже бунт! Как он карается по вашим законам? Ты, видимо, забыл, что сделка до сих пор не завершена! Расслабился? Решил, что если дом близко, то уже можно начинать условия ставить? Так я тебя огорчу. Рано обрадовался. При таком твоем отношении к заключенному договору мне хранить твои тайны резона нет. Все узнают о твоем позоре. Сам понимаешь, что с тобой сделают конкуренты. Вы ведь нелегальную сделку совершали. Так что перестань слюной брызгать, а про простреленную ногу подчиненного вообще молчи. Иначе еще за пиратские действия отвечать придется. Уверен, что люди тоже не питают братской любви к твоему народу, если учесть, как гномы отзываются об их умственных способностях. Насколько я понял, порт этот находится под юрисдикцией людей, а у вас тут только подворье торгового дома, так ведь? Так. Вот и прикинь, кому скорее поверят. Они ведь на все пойдут, лишь бы вам нагадить. Давай лучше придерживаться наших договоренностей, а то у меня уже сомнения появляться начали, стоит ли вообще вести дела с подгорным народом. Ведь все, что я до сих пор про вас слышал, было только на словах, а в реальности ты меня постоянно обмануть норовишь. Почему? Ты не веришь в мои знания? Дарий насупился и промолчал. «Все с тобой понятно», – заканчиваю диалог, усмехнувшись. Рыжий хмуро смотрит на меня, молчит, вероятно, пытается думать. «Кто ты такой?» – задает он через некоторое время вопрос. «Одет в непонятную одежду, магичишь неправильно, говоришь на другом языке. Кто ты?» «А так ли это важно? Важно то, что ни я, ни мой анклав, ни враги подгорному народу, да и вообще каким-либо другим народам, обитающим на Идале. Я хочу одного – мирного сотрудничества к обоюдной выгоде. Это же ваша философия, Дарий. Почему мне приходится тебе объяснять элементарные вещи? Я доказал тебе, что знаниями обладаю, и еще докажу это не раз. Хочешь узнать, кто мы? Веди дела честно». И твой клан станет первым, кто узнает о нас все. Вот только сразу предостерегаю, применять силу, дабы склонить нас к сотрудничеству или завоевать, Выйдет очень дорого. Многие это уже пытались сделать. С нами лучше честно, тогда и мы со всей душой». «Я и не собираюсь обманывать». «Будем надеяться, что это так, гноме. Куда ты планировал привести пароход?» «У нас есть свои причалы в порту». «Не пойдет». «Почему?» «Потому, гноме, что после всех твоих выкрутасов я тебе не доверяю». «Я пока тебя ни в чем не обманул, человече», – обиделся он. «Ключевым тут является слово «пока», верно?» «Я не так выразился». «Понимаю, Дарий, бывает, но в том-то и дело, что все именно так и обстоит. Пока не обманул, но уже несколько раз пытался это сделать. Тебя батюшка твой так дела вести учил?» Призадумалась детина, в глазах грусть, печаль. «Мы вот как поступим, гноме. Встанем к причалу не на вашей территории. Понимаешь, боюсь я за своих людей. Что вам стоит повязать нас и сказать, что так и было? Поэтому мы к вам не пойдем. Я понятно объясняю?» «Куда уж понятней. Но опасаешься ты зря». «Вот и прекрасно». Пропускаю мимо ушей его ремарку. «Я правильно понимаю, что сразу к причалу нам встать не дадут?» «Правильно. Сначала подойдет лодка с портовой инспекцией». «Совсем хорошо. А скажи мне, уважаемый Дарий, есть в этом городе организации, что могут взять на себя посреднические услуги в решении имущественных споров?» «И есть такие. Но, повторяю, человече, не делай поспешных выводов сгоряча. Все разногласия мы можем решить мирно. Не нужна нам третья сторона, иначе смысла в договоре не будет. Для клана важно сохранить в тайне связь с народом демон». «Что предлагаешь?» «И если ты не желаешь идти к нашим причалам, давай поступим по-твоему, встанем со стороны людей, можешь даже охрану нанять через портовые власти. Я свяжусь с отцом, и там уже будем снова договариваться, если мне не веришь». «Хорошо, гноме, так и поступим. Поверю в последний раз, но ты останешься заложником на борту. Мне не нужен конфликт с подгорным народом, но твоя драгоценная жизнь будет гарантией нашей безопасности. Пойми меня правильно». «Ты перегибаешь, человече». «Нисколько, гноме, нисколько. Я пытаюсь только обезопасить себя. Не надо на меня пенять. Сам во всем виноват. Это раньше мы доверяли друг другу на равных. Теперь же ты используешь мое личное доверие в долг. А долги надо платить». Оставив гнома размышлять над своими ошибками, отправился дальше. Очень мне хотелось пообщаться с тем эльфом, что якобы врачевал меня. Корзиноч не стал ложиться отдыхать, а следовал за мной по пятам, как верный оруженосец. Тем более, что это, собственно, так и было. А Кейсу, завернутый в кусок парусины, висел у него за плечами, а разгрузку с боеприпасами я сразу надел. Хватит рисковать. Пусть только попробует что-то сделать. Кстати, новое имя, в смысле Корзиноч, приклеилось с подачи Ленки Полозовой. Парню явно нравилось. Возможно, потому, что звучало созвучно с моим отчеством или с отчеством Иваныча. Я же говорю, парнишка смышленый и наблюдательный. Сообразил, что это достаточно уважительное обращение, а потому был совсем не против трансформации своего имени. Хотя вполне нормально отзывался на имя Кирилл. Так звала его Наталья Ефимовна. «Ну что это за имя такое, Кар?» Однажды возмутилась она. «Как ворона каркнула, прости господи! Он с нами теперь, а значит, и имя у него должно быть нормальное». Вот так Кар стал Кириллом, а потом и Корзинычем между своими. «Ты чего за мной ходишь, Кирилл?» Пацан смотрит на меня умоляющим взглядом. «Петрович, научи меня той магии, возьми в ученики». «Ты чего, парень?» Я опешил от такой экспрессии. «Я и сам-то мало умею. Ты вон жечь научился, я ничего такого пока не могу». Но ты ведь нейтрализовал двух сильных магов. Я видел, сколько сырой маны ты через себя пропустил. Так никто не работает. Что, совсем? Совсем. Говорили мы тихо. Мальчишка понимал, что об этом не надо никому знать. Секреты мага – это только его секреты. Ты можешь работать напрямую с природной маной, а обычные маги только с накопленной. При этом тебе подвластна любая мана. Своя, чужая, природная. Так это же логично, парень. Какая бы мана ни была, она суть одно и то же. Так я об этом и говорю, Петрович. Ты не используешь вибрации, а сразу напрямую работаешь. Научи. Я буду верным учеником. Никогда не подведу и не обману. Клянусь жизнью. Блин, вот парняга раздухарился. Осталось только в ноги мне повалиться, заламывая руки. Научить не проблема, не жалко. Еще бы самому понять, что и как я делаю. Успокойся, Корзиныч, не надо клятв, верю тебе. Поверь и ты мне. Я на самом деле пока плохо представляю свои возможности. Говорил же тебе, что в нашем мире магии вообще нет. Так не бывает. Бывает, парень, очень даже бывает. Только уже здесь, в мире Идалы, у меня стало что-то получаться. Но нужно многое еще узнать. Тем более ты сам видел, что со мной стало после. Для начала нам нужна литература. Учебники по магическим искусствам для всех направлений. Все, что можно достать. Потом мне необходимо выучить вашу грамоту, а тебе нашу. Далее мы с тобой вместе будем разбираться во всем. Учиться будем. Обещаю, что ничего от тебя не скрою. И если у тебя получится, буду только рад. Такой вариант тебя устроит? Да. Значит, договорились. Я не подведу. Вот увидишь, учитель. Оу-оу, успокойся. Учиться мы будем вместе. Ты меня будешь учить, и я чему смогу, тому тебя обучу. Так что мы скорее партнеры. Подумай над тем, где нам разжиться литературой, пока мы находимся в Верии. А чего тут думать? Я могу забрать всю литературу, которая есть в доме моего бывшего учителя. Он погиб, а наследников у него нет точно. Надо только средства, чтобы добраться до столицы через порталы. Обычным путем долго получится. Нет, этого делать не стоит. Не дай бог заметит кто, потом доказывай, что не вор. Лишний риск нам ни к чему. Лучше купить, что возможно. Наверное, этим и займешься. В ценах ты разбираешься, что и где продают, знаешь. Заодно закажешь одежду для меня и Ефимовны. Деньги у нас есть, пираты поделились. Сделаешь? Да, Ефимовна добрая женщина, неприятно будет. Отлично. А пока скажи, где тот маг-целитель? Хочу с ним пообщаться. Там же, где и все, в трюме сидит. Пригласи его ко мне в каюту. Я мигом. Диалог с эльфом подробно описывать не имеет смысла, потому как диалогом и назвать-то нельзя. Это скорее был монолог с моей стороны. Не горел собеседник желанием общаться. Был он высок, почти с меня ростом, и неимоверно худ. Даже мой пироман, до чего уж стройный, то по сравнению с этим господином, выглядел вполне упитанным. Была ли та худоба следствием длительного недоедания или вообще присуща эльфам, мне пока неведомо. А еще в глаза бросалась прямо-таки болезненная бледность кожи. Лицо у мужика вытянутое, узкое и абсолютно лишенное каких-либо эмоций. Бронзовый Будда и то, наверное, приветливее выглядит. Череп явно яйцеобразный. Помнится, у нас на Земле археологи не раз находили черепа вытянутой формы. Мнения и теории ученых умов по этому поводу сильно отличались друг от друга. Одни доказывали, что такая форма сделана искусственным путем, методом сжимания черепа еще в младенческом возрасте, чтобы он рос в нужную сторону. Это делалось в среде дикарей якобы для того, чтобы каста жрецов отличалась от простых смертных. Другие верили и с пеной у рта доказывали, что некогда существовала на старушке земля раса с такой формой головы. Но были и третьи, которые объединяли обе теории. Типа да, такая высокоразвитая раса действительно существовала, однако люди тоже уродовали себя, но уже в подражание, дабы возвыситься. А иначе зачем такое делать вообще? Откуда в принципе взяться подобной идеей? А вот если где-то видели, тогда все логично. Как по мне, третий вариант вполне правдоподобен. А той расой могли быть сородичи вот этого бледного товарища. Теперь я почти уверен, что они в далеком прошлом бывали у нас в гостях. Но вернемся к эльфу. Радужка глаз ярко-синяя, у людей таких оттенков не бывает. Уши особенно примечательны, их даже густая грива пепельных волос скрыть не может. Непривычно заостренные концы торчат далеко назад и в стороны. Знатные ушки, в общем, иные зайцы удавятся от зависти. Что можно сказать о внешности вообще? А хрен его знает, чуждая внешность. Не урод, но и красавцем не назовешь. Необычный, короче. Фигура так и вовсе унисекс. Одень бабье тряпье, и не поймешь, кто это такой. Если девки у них такие же, то вообще непонятно, как они друг друга отличают. Одним словом, рано пока по одному только представителю племени делать выводы о целом народе. Я и так пытался завязать разговор, и эдак старался. Без толку. Сидит, молчит, почти не моргает. Ответил только тогда, когда я спросил его, понимает ли он то, что я говорю. Вернее, даже не ответил, а просто кивнул. Ну, не хочет говорить и не надо. Не больно-то и хотелось. Ножкой шаркать перед ним не собираюсь. Отпустил, уже даже не надеясь услышать голос. Но он меня удивил, нарушив молчание вопросом. Интересовала его дальнейшая судьба. Надо же, осчастливил меня прямо. В отличие от него, я в молчанку играть не стал. Объяснил ему, что по прибытию в порт он может быть свободен. Хрен его знает, как оно повернется в дальнейшем, но нам проблемы с его видом точно не нужны. Пусть гуляет на все четыре стороны. Только тогда на его необычном лице мелькнуло что-то похожее на удивление. Наверное, ждал, что я выкупом озабочен и начну требовать компенсации за спасение. Да пофиг, если честно, чего он там себе надумал. И я изначально не собирался никого сдавать властям, тем более, что за мою помощь он предоставил услуги целителя, и теперь мы в расчете. Никто никому ничего не должен. О чем и поведал бедолаге в сжатой форме. Видимо, снова удивил своим заявлением, потому что длинноухий расщедрился на новое высказывание. «Уклад каналов силы твоей мне доводилось видеть много ранее. Подобного теперь не встретишь у людей. Лечить магический ожог мне крайне любопытно было. Но дабы суть возможностей постичь своих, тренировать сознание тебе потребно». Примерно в таком ключе жахнул. Как хочешь, так и понимай. Странное построение фраз. Прямо звездные войны какие-то и доморощенный мастер Йода, блин. Но если немного подумать, то становится ясно, что мистер Заяц сказал примерно следующее. Мол, случай мой показался ему интересным, а энергетика и построение каналов силы пусть необычны для этого мира, но не уникальны. Типа когда-то давно такое уже случалось. Интересно, как давно случалось и с кем, а самое главное, чем кончилось. Короче, стоит тренироваться, прежде чем пропускать через себя большие объемы сырой маны и чаще медитировать. И пусть разговор наш получился скудным, но этот странный разумный на самом деле выдал мне кучу ценной информации, пока только общей и требующей осмысления, но тем не менее. Он ведь не сказал, что магия не для меня. Буквально пара скупых фраз, но подумать уже есть над чем. Что ж, учту. Еще сказал, что сын мой, это он про мальчишку, похоже, так подумал, очень способный, и если я хочу вырастить из него сильного чародея, его нужно отдать на обучение. После чего отбыл на палубу. В трюм спускаться не стал, а я и не настаивал. Теперь сидит на крыше надстройки позади мостика в позе лотоса и, видимо, делает то, что мне насоветовал, то есть медитирует, потому как глаза закрыты. Пусть себе общается с вечностью. Остальное время до подхода в порт Банар я занимался рутиной. В первую очередь снял с Иваныча медальон и передал его Корзинычу. Бывший мент уже вполне бегло тарахтит на местном наречии. Ему бы еще недельку поносить артефакт для закрепления результата, но пацану нужнее, пусть наш язык учит в спешном порядке. Потом поговорил с дочерью. Ну как поговорил, скорее попросил, чтобы она взяла над парнем шефство в плане обучения письменной грамоте русского языка и счету. Такое занятие отвлечет немного, меньше дурных мыслей будет в голове. Впрочем, я зря боялся, что ребенок мою просьбу воспримет в штыки. Радости я, конечно, на лице не увидел, но и испуга при моем появлении тоже не заметил. Спасибо Полозовой. Ее влияние, без сомнения, положительно сказывается. Впрочем, сдается мне, что Иришке и самой интересно стало пообщаться с настоящим магом, тем более, что он почти не отличается по возрасту. А вот одноклассник ее наоборот. Воспринял ситуацию негативно. Сложно было не заметить, он же все время рядом с дочерью моей ошивается. Похоже, глаз положил на девочку и теперь ревнует. Интересно, Ириска моя догадывается о его чувствах? Как бы беды ни случилось. Закара я как раз переживаю меньше всего. Он уже в боевой обстановке делом доказал, что не тварь дрожащая и право имеет. Что тот, что другой молодые, горячие, а мозгов пока нет, нужно будет последить, а то спалит Корзиныч воздыхателя. Он парень простой и при этом не менее резкий, чем наша молодежь. Только в отличие от них, смерть для него явление обыденное. Кулаками отношения точно выяснять не станет. Сработает максимально эффективно. Нет человека, нет проблемы. И ведь нет в нем жестокости, слава богу, просто воспитание такое. На добро добром ответит, на угрозу тоже отреагирует адекватно. В этом мире убить, что высморкаться. Нашими условностями местные не обременены. Оно мне надо? Не надо, а значит придется как-то разруливать ситуацию. Далее распределял людей на работы. Если честно, особых дел не было. Но людей надо занять, а то, понимаешь, шатаются по судну, маются, там посидят, тут полежат. Скучище. Безделье может плохо кончиться. Когда человеку нечем заняться, он начинает думать и додуматься может до всякой ерунды. Такое нам тоже не надо, потому отправил всех свободных от вахт чистить трюма. Вернее, один, который носовой. В кормовом-то трюме бывшие рабы обретаются. Там, правда, и так-то было не особо грязно, но, как уже сказал, на судне каждый должен чем-то заниматься, либо отдыхать после работы. Других вариантов нет. Знаменитый армейский принцип «солдат без работы преступник» и на флоте актуален. Вернее, он там особенно актуален, ибо народ в замкнутом пространстве – изо дня в день наблюдая одни и те же рожи, с ума сходить начинает, устраивая выяснение отношений на ровном месте. Хорошо еще, что женщин пока не делят. Их и так больше, чем мужиков изначально было. Почему именно трюм выбрал для развлечения мужской части соотечественников? Так там работы можно много придумать. Тут нужно сделать отступление, чтобы объяснить мой выбор. Начну с того, что мыть уже нечего. Народу много, а кораблик не сильно большой. Его и так уже за последнее время вылизали практически до блеска. Заикнись я о новой помойке, меня бы растерзали. а в трюме непочатый край для придумывания ненужной работы. Я ведь забыл рассказать, что гномы пока не додумались до водяной балластной системы. Попросту говоря, остойчивость судна достигается в этом мире путем использования мертвого балласта. Мертвый балласт – это какая-нибудь тяжесть, помещенная внутрь корабля по центру. В нашем мире во времена парусного флота обычно использовали камни. Много позже, когда появились цельнометаллические корабли, стали отделять междудонное пространство для балластных цистерн, разделяя их на три группы – центральные и бортовые. Вода заменила мертвый балласт и стала намного удобней. Появилась возможность изменять крен по мере необходимости и дифферент. А еще увеличилась грузоподъемность. Осушив балластные цистерны, танки, если выражаться по-морскому, можно взять больше груза, ведь груз по своей сути тоже может являться балластом. При использовании мертвого варианта такого не сделаешь. Единожды помещенный груз оставался внутри судна навсегда. Так вот, гномы тоже использовали камни, только хорошо обработанные и надежно вставленные между судовым набором жесткости корпуса. А сверху на это дело уложены деревянные щиты для выравнивания поверхности, чтобы укладывать груз. Вот эти щиты я и заставил тягать народ, поднимать их, выметать из щелей скопившийся за многие годы использования парохода мусор. Процесс длительный и трудоемкий. Был бы у меня нормальный экипаж в требуемом количестве, не стал бы я изобретать дурной работы, ее и так бы хватило на всех. Так что деваться некуда, пусть лучше про меня хреново думают, но зато при деле. Несколько человек попытались было начать качать права. Но стоило самому говорливому не очень сильно приложить под дых, сразу работа сдвинулась с места. Обидно, ведь для общего блага стараюсь. Демократия на судне – это утопия в прямом смысле. Короче, изображал из себя капитана самодура до самого обеда, а после него, когда я ловил кайф, отдыхая на баке, меня вновь отыскал Кар. «Петрович!» С медальоном мальчишка говорил на чистом русском почти без акцента, только немного чувствовалось, что язык ему пока непривычен. «Там с тобой поговорить хотят». «Кто?» «Рабы, которые в трюме сидят». «Значит так, Корзиныч, запоминай, мы не используем рабский труд. У нас это не принято. Свободный человек, когда чувствует свою выгоду, работает намного лучше». Это выгодно и правительству, так как есть с кого налоги собирать. В трюме у нас сейчас сидят не рабы, это спасенные из рабства люди. Как только достигнем берега, всех отпустим. Это понятно? Да, учитель. Тьфу ты, не учитель я тебе, понимаешь? Да, учитель. Хочется наорать на парня, но усилием воли сдерживаю эмоции. Хрен с ним, пусть называет как хочет. Учитель, лады, будет тебе учеба, потом не плачь. Пошли посмотрим, кто там говорливый такой. Гномы мне тоже нравятся. Я говорю о членах экипажа Дарья. Морды недовольные, но договор исполняют. Команд слушаются, быстренько открыли крышку трюма. Заглядываю вниз. Кто звал? Костя уже наготове с арбалетом. Молодец парень, прихватизировал один из защитных бортовых щитов и, начертив на нем мишень, постоянно тренируется в стрельбе. Кстати, они с Корзинычем хорошо ладят. Парень ему постоянно помогает заряжать магический накопитель арбалета. Договорились ведь как-то, даже без знаний языков друг друга. Димон тоже входит в их компанию. Ленка взялась помогать им. Молодцы, ребятки. Вот кем-кем, а этими я доволен. Димка, кстати, очень интересуется машинным отделением. Буду делать из него механика. Я звал. На центр трюма из-под подзора выходит мужик. Что тут у вас? Это Иваныч подтянулся на суету. Да вот, отвечаю, наши узники переговоров требуют. И чего хотят? Так сейчас узнаем. Снова перегибаясь через Коммингс. Чего хотел? Поговорить. Добро, поднимайся на палубу, только без резких движений. Мужик начинает карабкаться по скоб-трапу, а я открываю наклонную лючину, предварительно отодвинув засов. Вылез чумас, бородатый, сильно вонюч. Настоящий полковник. Ну так понятно, мыться-то негде, а выпускать на палубу для омовений опасно. Бывший раб, впрочем, он об этом пока не знает, держится с достоинством. Мой скептический осмотр заметил. «Воняю?» – спрашивает с грустной улыбкой. «Есть маленько. Представься. Лейон Незус, бывший командир бывшего отряда наемников. Сергей Петрович, протягиваю ему руку. Тот ее пожимает автоматически, а на лице выражение крайнего изумления. Чему удивился, спрашиваю. Хотя понятно чему. Он ведь раб. Ниже падать в этом мире некуда». «Рабам руки обычно не подают», – подтверждает он мою догадку, щелкая пальцем по жесткой коже рабского ошейника. «Это мы сейчас поправим», – настраиваясь на магические плетения этого атрибута и уверенно тяну ману в себя. С легким треском края ошейника расходятся, и он падает на палубу. Кар тут же его подбирает и прячет в сумку. «Наверное, дорогая штука, раз он так поступил». Вряд ли лелеет надежду обзавестись собственными рабами. «Теперь ты больше не раб. По приходу со всех остальных снимем ошейник и отпустим. Мы рабами не торгуем, предпочитаем дружить. И я ответил на ваши вопросы». «Ну, в общем, да», – кивает Лейон. «Правда, теперь возникли новые». «Излагай». «Почему?» «Что почему? Почему отпустил? Так я уже вроде ответил, что непонятно». «Да все, если честно». «Ну так и не забивай себе голову». «Но что ты потребуешь взамен?» «Мне ничего не нужно, успокойся. Иди обрадуй людей и скажи, что завтра утром будем в Банаре». Мужик задумчиво удаляется. Видно, что растерян. Готовился, видимо, к тяжелому разговору. Продумывал аргументы торга за свою свободу. Возможно, услугами какими-то собирался рассчитываться, а тут раз, и ничего не надо. Непонятно и опасно к тому же, ведь очень часто, когда говорят, что ничего не надо, на самом деле подразумевают, что хотят абсолютно все. Мыслю, что подобный расклад не только в нашем мире является нормой. Больше в течение дня каких-либо значимых событий не произошло. Народ с небольшими перерывами продолжал впахивать в носовом трюме, костеря между собой тупого маримана в моем лице, который придумывает бесполезную работу. Вахты на баке и корме неслись исправно. Несколько человек, вызвавшихся быть боевыми единицами, под руководством Полозовой осваивали стрельбу из арбалетов. Гномы и без меня знали, что делать. Один стоял за рычагами на мостике, два других отдыхали, готовясь заступить ему на подмену. Еще один болел от переизбытка арбалетного болта в ноге. Иваныч занимался трофеями. Что-то сортировал, подсчитывал, перекладывал. Пределе и ладно. Вполне возможно, что сам себе дело придумал, лишь бы вместе со всеми в трюм не лезть. Иришка с явным удовольствием рисовала буквы на грубых листках бумаги местного производства и заставляла Корзиныча выписывать их в строчку, многократно повторяя. Как в начальной школе в прописях. Парняга старается, аж кончик языка от усердия высунул. «Девочка моя ему что-то говорит». Он кивает, соглашаясь. Вместе смеются. «Ты заметил, как Михаил смотрит на Кирюшу?» Со спины незаметно подходит Ефимовна. «Как бы беды не вышло». «Заметил. Тем хуже для него. Если не хватит ума по-человечески объясниться, то Корзиныч его угомонит с гарантией». «Этого я опасаюсь. Как наши подобное воспримут?» «Наталья Ефимовна, Кар уже наш, а для меня лично он более наш, чем все эти». «Многие этого не понимают». «И что прикажешь делать мне? Уговаривать? Сама знаешь, дохлый номер. У Михаила в голове сейчас вместо мозгов гормоны булькают. Любые разговоры воспримет как нотацию». «Но попробовать стоит. Нехорошо, если между своими разлад пойдет». «Лады, поговорю». Разговор получился нехорошим. Как я и думал, мозг парня отключился под воздействием химических процессов в организме. Любит он ее, видите ли. В мой адрес упреки кидал, мол, плохой я отец, разбросил ребенка, а потому права за нее решать более не имею. Еле удержался, чтобы не сорваться. Выбесил он меня. Очень хотелось свернуть взорвавшемуся щенку шею. И я ведь и не собирался ничего решать. Хотел только, чтобы он сам объяснился с девчонкой. Вот только услышать меня он даже не пытался. А вообще интересная позиция у человека. Я, значит, по его единственно верному мнению, за нее не имею права решать. А он себе такое право сам присвоил и уже все решил. Собственно, чего ожидать было от подростка? Вот же еще проблема на мою голову. Детский сад. А объясняться он так и не стал. Струсил. Тогда я подключил Полозову, чтобы она поговорила с Иридой. То есть обратила ее внимание на обостряющуюся ситуацию. Меня как советчика дочь вряд ли воспримет. Посмотрим, чем дело кончится. Остальное время до наступления темноты я потратил на медитацию, как советовал длинноухий. Я специально тянул время, не разрешая дать полный ход. По расчетам Дарья, мы должны были прибыть в Банар к вечеру. Что меня абсолютно не устраивало. Корзиныч сказал, что в это время власти не любят работать. Значит, надо рассчитать скорость хода так, чтобы прийти утром. А то гномы подсуетятся раньше времени, им-то как раз без разницы, вечер, утро или день. В этом случае мне снова придется играть по их правилам, на их же поле, чего очень бы не хотелось. Так что сам прослежу, чтобы подчиненные Дарья не хулиганили с подачей пара.